«Я не выбирал такой путь», — всхлипнул Магнус. «Я не виноват. Это Сенат сделал меня таким. Так почему я должен расплачиваться за их промахи? Почему я должен страдать и смотреть, как на моих глазах убивают единственных близких мне людей? Несмотря ни на что, мне искренне жаль, что так получилось с твоей жизнью. Правда, я могу многое понять, но это не отменяет того, что ты в ответе за свои поступки. Сенат должен умереть». Слезы покатились по щекам бедолаги. «Они должны заплатить. Прости, но ты не главный герой подростковой книжки. Тут соображать надо. Повторюсь, даже если бы ты каким-то невероятным образом смог бы уничтожить Сенат, кто знает, что было бы дальше. Порядок всегда будет бороться с анархией. Эти злые, потому что хотят все контролировать, а те хорошие, потому что борются за свободу каждого. Рано или поздно до людей начнет доходить, что борцы за свободу – обычные разрушители. Они сделают свое доброе дело и бросят всех, сказав: «Разгребайте, как хотите». Именно поэтому порядок всегда будет бороться с хаосом, ибо в их битве рождается баланс мультивселенной. А месть, она лишь порождает бесконечное насилие. Сперва убьешь ты, потом убьют тебя, потом убьют за тебя, и так по бесконечному кругу. «Пора взрослеть, Магнус». «Я все понял», — дрожащими от ярости губами прошептал мальчишка. «Ты такой же, как и все они, такой же отброс, порожденный системой. Ты никогда не видел истину. Ты мыслишь ограниченно, не понимая, что можно всего добиться иными путями. Тебе незнакома сама суть справедливости». «Да о, конечно, я лишь развел руками». «А, ты у нас за 15 лет понял всю глубину жизни? Я всегда говорил, что романтизировать мальчишеский максимализм и борьбу с порядком – преступление против юных дарований. Но меня никто никогда не слушал. И во что это выливается? В то, что ты глух и слеп», – холодно ответил Магнус. «Я никогда не буду таким, как ты». Глаза мальчишки вспыхнули ярко-белым пламенем. По полу пробежала вибрация, а с потолка посыпалась старая побелка. Пацан медленно поднялся в воздух, а все вокруг – как будто пропиталась его неимоверной яростью. «Заткнись», — заклокотала темная сторона внутри меня. «Ничего не говори, пока не стало слишком поздно». «О, что-то новенькое», — с интересом произнес я. «Это псионика», — осторожно уточнил Анубис. «Нет, совсем не она. Я сделал шаг вперед. Магнус, то, что ты делаешь, не принесет тебе счастья. Ты идешь дорогой смерти. Неужели ты, воспитанник забвения, этого не осознаешь? Я же помочь хочу». Смотрители с учителями говорили так же, жутким голосом прогрохотал парнишка. «И, что в итоге? Они уничтожили всех, кого я любил, уничтожили мой смысл жизни. Почему ты не слышишь меня? Почему ты не понимаешь, что они пропустят через жернова и тебя? Они могли бы пропустить через жернова и госпожу Лайлабе, но это слишком затратно для них. Ты сражаешься против себя, Конца, и против всех, кого любишь. О, Златан Всемогущий!» Пол покрылся трещинами. Стекла в окнах потрескались, а затем вылетели на улицу. «Еще немного и мы все провалимся вниз. Магнус, я просто хотел донести до тебя истину. Какой бы горькой она ни была, правда всегда будет лучше лжи. Но мои уговоры так и не подействовали». По ушам ударил мощный гул. Тряска усилилась. Казалось, что весь город сейчас скроется под землей. Концентрация странной и очень знакомой энергии буквально прижала нас всех к полу. И в кармане, как назло, опять завибрировал мобильник. «Даже думать не хочу, кто там названивает. Вообще не до этого. Магнус, ты усугубляешь положение. Если хочешь бороться с несправедливостью, начни с себя. Месть не вернет тех, кто навсегда остался в прошлом. Но сейчас ты рискуешь угробить жителей этого дома», — воскликнул я, однако парень не слушал. Его всего начало трясти, а от светящихся глаз по щекам медленно поползли черные трещины. «Что за ужас тут творится?» Времени на раздумья не было. Схватив пацана, я выпрыгнул с ним из окна. Мощный разряд энергии буквально вырвал Магнуса из моих рук. Врезавшись в кирпичную кладку дома, я прокатился вниз и рухнул на асфальт. Не скажу, что приятное ощущение. Энергетическая волна оттолкнула мальчишку вверх, и сейчас он активно демонстрировал влияние гравитации. Активировав предвидение, я едва успел прыгнуть и перехватить бесчувственное тело Магнуса. «Что происходит?» — с явной паникой в голосе пискнула Хихаль. «А я знаю», — игнорируя возгласы зевак, я аккуратно положил парня на асфальт. «Не дышит». «Да, что за мрадство?» Приложив ладони к грудной клетке Магнуса, я зажмурил глаза и, аккуратно начертав конструкт, пустил энергию к легким мальчишке. «Кхе-кхе-кхе, Прокашлившись, наш подозрительный псионик тут же начал жадно глотать воздух. «Что? Что произошло? Пока не знаю. Нужно срочно уходить». Я выпрямился и расставил руки в стороны. «Дорогие друзья, не переживайте, все под контролем, господин Фафнер». С проезжей части в мою сторону побежали любопытные аристократы. «Господин Фафнер, а правда, что по городу ходит одичалый дух?» «Да, ждать ли нам повторения ростовского инцидента? Позовите уже Демидова. Пущай разбирается, раз опыт есть». «Точно, звоните Володе». «Да, хорошая идея. Не уверен, что хоть у кого-то из них есть мой номер телефона, но с чем черт не шутит. Если сейчас из кармана оперативника охранки раздастся вибрация, то будет крайне нехорошо. Слишком много неудобных вопросов, которые мне сейчас вообще не нужны. Все под контролем. Мне пора работать». Подняв ослабевшего мальчонку на руки, я припустил обратно к дому. Еще повезло, что осколки стекла и энергетическая волна никого не задели. Вот прям очень повезло. В противном случае, Крис и майор точно вынесли бы мне мозг по полной программе. Забежав в подъезд, я одной рукой нащупал мобильник в кармане и посмотрел, кто же мне так вовремя звонил. А во, Шанга, неожиданно. Что там у вас происходит? Не дожидаясь моего голосового ответа, воскликнула Настя. Кейн приземлился или... Что это вообще такое? С Кейном тут вышло небольшое недопонимание. Чуть позже все объясню. Просто скажу так, его тут нет. А, что у вас там? Я почувствовала мощный всплеск первородной энергии. Ну, мы поймали малолетнего псионика, и он немного вспылил. Странная энергетическая атака. Я такой еще ни разу не видел. Боже правый. Настя с ужасом замолчала. Так, сейчас не задавай лишних вопросов и просто отвечай, как можно подробнее. Ты говоришь, малолетний псионик? Да, ему 15. Он лежал в заморозке 200 лет. Господи, когда он атаковал, его глаза вспыхнули ярко-белым светом. Все верно. А атака больше напоминала шаровую молнию, только очень большую. Меня вмазало в кирпичную стену, а мальца откинуло вверх, метров на 20. Едва успел его поймать. Так, голос Шанга стал максимально холодным и сосредоточенным. Ничего хорошего это, конечно же, не значило. Сейчас аккуратно, без лишних вопросов, везете его ко мне в башню. Старайтесь с ним не разговаривать. Если начнет спрашивать о чем-то, пытайтесь вывести его на отвлеченные темы. Погода, сериалы, экономика Китая. В общем, все, о чем можно поговорить и не вскипеть. Ты меня понял? Мы сильно в дерьме, ты даже не представляешь, насколько. С места взрыва уехали быстро. Все сидели молча и выглядели немного шокированными. Разве, что Анубис был радостнее всех и напевал себе под нос какую-то очень старую, давно забытую всеми мелодию. Кстати, господин, я тут подумал, может быть, стоит структурировать всю полученную информацию? Поинтересовался страж весов. О, чем это ты? На нас выпало очень много информации. И, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что вы, князь демонов, как утверждалось ранее. Что, Жуя с недоверием посмотрела на Анубиса. Ни о каких князях и демонах я не слышала. Хозяин, крутой, а его прошлое, да, пускай остается вместе с ним. Поддерживаю, согласилась Лина. Господин сам скажет, когда захочет. К тому же, хозяин еще ни разу не подводил наших ожиданий, произнесла Рут, свернувшаяся клубочком у меня на коленях, в образе лисы. Посему, нам и незачем знать о его прошлом. Или у тебя к нему вопросы, Ан? Разве вам не интересно? Возмутился страж весов. Девчата, правы, я пока не готов рассказывать. Но клянусь, в ближайшее время вы обо всем узнаете, ответил я. Но, боюсь, что ты разочаруешься, Ан. Вы открыли мне дорогу в совершенно новый мир. Даже если вы окажетесь инопланетной блохой, я все равно буду верен вам, а также, буду безмерно вас уважать. И на том спасибо, усмехнулся я. В башне Долгоруковых нас уже ожидала целая делегация из людей в белых халатах. Нытика благополучно вырубили и положили в медицинский модуль. Уж не знаю, поможет ли инопланетная технология восстановить рассудок человекообразного паука, но другого варианта у нас просто не было. Мальчишка успел заснуть по дороге, поэтому мы накинули ему на голову блокиратор от греха подальше, и закутав в старую куртку, подняли в главный кабинет Шанга. Так, я уже давно не видел Настю такой серьезной. Она внимательно осмотрела Магнуса, а затем велела отнести его в дальнюю комнату и положить на кровать. Венец пришлось зафиксировать. Опять же, от греха подальше. Увы, кроме меня, Шанга и духов никто больше не мог противиться псионическим силам пацана. Затем мне пришлось со всеми подробностями пересказать историю Магнуса. Настя сидела, внимательно слушала меня и даже не перебивала. Казалось, что она перестала дышать. «Вот такая хрень», — произнес я, плюхнувшись в шикарное кресло после своего рассказа. «Что думаешь по всему этому? Продали из забвения, ты сам-то в это веришь?» — вздохнула Шанга. «Конечно же, нет. Последователи Звездного Огня никогда бы не пошли на левую сделку. Тут явно что-то не так. И, кстати, а что ты там почувствовала? Первородная энергия, Тхал, ты же понимаешь, что это значит?» Настя вытащила странного вида ноутбук и, раскрыв его, принялась неистово щелкать клавиатурой. «Ты поймал спящее дитя миротворца?» «Да, ну, я не мог поверить своим ушам. Не может такого быть. Кто в своем уме отдаст ребенка в забвение? Неважно, кто и зачем. Главное то, что его хотели отправить родителю. Но пираты вмешались в планы и все испортили. То есть где-то ходит злобный миротворец и ищет свое дитя. Это, сейчас, должно волновать нас меньше всего». Вздохнула Шанга. «Ты же в курсе про восход?» «Восход – крайне опасный ритуал пробуждения миротворца. Его необходимо проводить в специальных стерильных условиях. В противном случае, мощнейший выброс первородной энергии уничтожит все живое и саму планету. А если же выброс войдет в резонанс с заряженным ядром, полыхнет так, что сдует половину планет местной Солнечной системы. Очень опасное и крайне нестабильное мероприятие. Но с этим можно бороться. Пока дитя не осознает себя миротворцем, мы в безопасности. Поэтому необходимо, как можно дольше скрывать от Магнуса сей занятный факт. Помню, когда я летал на Марс к Каю, там как раз была аналогичная ситуация. Дочка миротворца едва не пробудилась прямо на планете. Не успеем мы вовремя, произошла бы лютейшая катастрофа. В курсе. Едва не застал его, когда летал к Каю, ответил я. Вот, то, что парень показал сейчас, лишь малая крупица его силы. Меньше 0,001%. И тебе очень повезло, что ты был на безопасном расстоянии. На безопасном, усмехнулся я. Ага. Как же, я же говорил тебе, схватил пацана и вышел с ним в окно, там-то он и полыхнул, меня врезало в стену, а он взмыл в небо, как шарик, надутый гелием. Настя замерла, а затем выскочила из-за стола, пулей подлетела ко мне и начала внимательно осматривать. Зачем врешь, первородная энергия меняет полярность на субатомном уровне, ты бы рассыпался в прах, наверное, Хихаль защитила меня. Хихаль, значит, интересная у тебя подружка. Шанга посветила мне фонариком в глаза, а затем пощупала лоб. Не знаю, что уж там у вас случилось, но я рада, что никто не пострадал. Везение чистой воды. Скорее, не самое проходное время у зевак. Ты видел, какие улицы вечером? Стекло бы точно поранило несколько человек, а куски кирпича, разнесенные взрывом, и вовсе могли кого-нибудь прибить насмерть. В общем, постарайся впредь не вступать в бой с миротворцами в центре Москвы. Это тебе не киношный блокбастер, где все взрывается, а зеваки спокойно успевают разбежаться. Будут жертвы, будут проблемы, Кхал. Стараюсь этого не допустить. Но, кто же знал, что там окажется малый, а не Кейн? Скажи спасибо, что это не мой младший брат. Неправильно такое говорить, но я рада, что он, все-таки, не восстал из мертвых, ответила Шанга и вновь села за громоздкий ноутбук. Кстати, я тут все хотел спросить, а, наши с тобой дети, они, ну, твоя футбольная команда, улыбнулась Шанга. Нет, во-первых, миротворцы рождаются не так уж и часто, там надо соблюсти огромное количество нюансов, а у нас с тобой получились милые трейсеры, но они близки в переходной форме, так что, не исключено, что в итоге кто-то из них станет высшей сущностью, но это еще очень не скоро. А, почему ты решила сделать их трейсерами? Ох, Настя выглянула из-за экрана. Миротворцы становятся шестеренками в огромном механизме Сената. От наших детей бы никогда не отстали. А, я хотела сделать их свободными, чтобы они и мир могли посмотреть и выбрать именно ту жизнь, которую они сами захотят. Сейчас я, облезлая старая кошка, которую не трогают чисто из уважения, еще и истории неправдоподобные пишут, из-за которых такие вот маленькие мальчики видят во мне икону протеста системе. Но я уже не та, я просто твоя Настя. И все, как мило звучит. От слов и улыбки Шанга в груди стало невероятно тепло. Так, императрица вновь стала серьезной. По моим подсчетам, Подготовительная операция для восхода займет у нас 3 месяца, но если сократим проверки оборудования, то можем сэкономить пару недель. А, может быть, не стоит сокращать, важное же дело, не обольщайся, радость моя, 3 месяца, это только в том случае, если корабль мальчика в адекватном состоянии. Сильно сомневаюсь, что ребенок и человекообразный паук могли нормально приземлиться. На старых перехватчиках автопилот, ой, как тупил. Посмотри новости. Может, кто-нибудь видел крушение в августе или сентябре, метеоритный дождь, или что-то типа того. Уже посмотрела. Тишина. Настя откинулась на спинку кресла и задумчиво посмотрела на меня. Значит, ждем, пока мальчишка очухается. Узнаем, где он спрятал корабль, а потом уже будем думать, что делать дальше. Если у нас не будет рабочего корабля, делу труба. Космическая программа тут застряла на ссоре Строганова и дома Рейдбергов. Поэтому нужно срочно думать план Б. А если ты объединишь свои силы с Анубисом, предложил я. К тому же, в твоих лабораториях стоит старый бомбардировщик Сентри. Остов, если быть точнее. Эта хитрая задница уже содрала с него все, что можно, и переделала под свои нужды. Я же проверяла. А по поводу Анубиса, у нас уйдут годы, чтобы разработать действующий космический корабль, на котором можно будет провести ритуал восхода. Нужны хоть какие-то наработки, четкий контроль ученых и уйма денег. А где я возьму финансирование? Каждая вторая дворянская собака прекрасно понимает, что космос – деньги в один конец. По крайней мере, на данном этапе человеческого развития. Где мы найдем такого энтузиаста-идиота, который бы грезил космосом? Погоди, энтузиаста, говоришь? Я тут же вспомнил совершенно случайную встречу с бароном Столетовым на дирижабле и вытащил мобильный телефон. Сейчас все будет. Иногда даже самые странные и неожиданные знакомства могут оказаться крайне полезными. Глава 5. После недолгого телефонного разговора, я убедился, что Столетов реально тот, кто нам нужен. Он был очень рад моему звонку и пообещал, что в течение ближайших дней обязательно вылетит в сторону столицы. Мол, дела в Норвегии могут и подождать, раз тут намечается новая космическая программа. Обожаю людей, не стесняющихся своих желаний. Барон и без того снискал славу дворянина, который гонится за призрачной мечтой. Многие ученые писали про него разгромные статьи, и в целом, были правы. Столетов, как и Анубис, гнался за раскрытием главной тайны человечества. А именно, одни ли люди во Вселенной? Барон мечтал исследовать космос, но даже ему было понятно, что в одного он это все не потянет. И, естественно, чтобы его идея хоть чуть-чуть заинтересовала императора, Столетов придумал прикрыть свои мечты спутниковой связью. Понятное дело, что если бы ему и дали зеленый свет, то он наверняка начал бы запускать в космос все, что не приколочено. А там и до первого человека недалеко. Все же, недаром барон открыл один из крупнейших НИИ астрофизики в Тюмени. Но лично я, как и большинство ученых, написавших разгромные статьи, сильно сомневался, что спутниковая связь быстро окупится. Это же, в первую очередь, военная технология. А когда у тебя есть духи, способные мгновенно перемещаться из точки А в точку Б, незаметно пролетать над радарами и быть невидимыми для ПВО, насколько будет актуальна спутниковая навигация? Конечно, многие бы со мной поспорили и сказали, на войну идут не только волшебники. Так-то оно так, но, чтобы внедрить столь сложную технологию, потребуется огромное количество денег и времени. Готова ли империя тратить ресурсы на альтернативу того, что уже и так работает очень давно? Хороший вопрос. Столетову предстоит пройти очень сложный путь, и мы ему даже немного подсобим. Для того, чтобы начать разработку космического корабля, способного вывести нашего птенчика на безопасное от Земли расстояние, мне необходима вся доступная интеллектуальная мощь. Анубис, как мой слуга, конечно же, на все согласен, но у них с Толиком был актуальный проект реактивного самолета. И теперь мне надо было срочно идти к брату и договариваться. Мечты, мечтами, а когда речь идет о безопасности всего мира, то тут уже не до сантиментов. Нужно научить Толика работать с Искрой. Не знаю, как объяснить ему, что это такое, но мне в любом случае придется разработать легенду и подготовить брата. Не уверен, что он вот так просто воспримет общение с призраком деда. Не помню себя в 17-летнем возрасте, но мне кажется, что от подобного зрелища я бы точно напрудил в штаны. Проекция же реально выглядит, как привидение из фильмов. И, вообще, сможет ли Толик сработаться с Павлом? Дед-то, Понятное дело, очень любит внука, и даже проекции все это передалось. Но, как будет настроен Толик? Хороший вопрос. Еще очень повезло, что я позаботился обо всем заранее и удалил некоторые неудобные протоколы. Толик явно еще не готов узнать, что его дед, условно, мой бывший сослуживец. Прибыв в универ, мы с богинями быстро забежали в общежитие и застали очень странную картину. Две первокурсницы разговаривали на лестничной площадке между первым и вторым этажом на весьма повышенных тонах. «Не понимаешь, я же сразу сказала, что он мой», — прорычала миниатюрная девчонка с хвостиками. «А, мне плевать, что ты сказала, он не вещь. И, с чего ты вообще взяла, что имеешь на него хоть какие-то права?» — строго ответила миловидная юная блондинка. «Имею, и еще, как, я первая на него глаз положила. Ужасно. И ты еще смеешь считать себя главой студенческого сообщества по защите животных?» — хмыкнула блондинка. «Не ты ли вечно говоришь о том, что человек нагло эксплуатирует зверей, лишает их естественных прав, которые выдала сама природа? Животные не могут за себя постоять, люди мучают их в своих лабораториях. Сегодня мышь, завтра примат, а послезавтра, что, перейдут на детей?» — воскликнула хвостатая. «Не говори ерунды, ты точно так же пытаешься присвоить себе парня. Ах, вот, значит, как ты сама напросилась!» С вскриком бойца восточных единоборств, малютка довольно агрессивно толкнула свою оппонентку. Увы, с силушкой она переборщила, поэтому блондинка полетела вниз с лестницы. Сгруппировавшись, я успел поймать бедолагу и поставить на ноги. По статистике, 0,4% всех смертей – это падение с лестницы. Холодно произнес я. Простите, — испуганно пискнула малютка, с ужасом прикрыв рот рукой. Я не хотела, клянусь. А, мне-то что? Перед своей подругой извиняйся. Я поднял шокированную блондинку за подмышки словно кота и поставил перед мелкой хулиганкой. Прости меня, Ксюша, я не хотела, — виновато опустив взгляд, произнесла хвостатая. Да, чего уж, — выдохнула пострадавшая. Главное, что все остались живы, не так ли, глава студенческого сообщества защитников животных? Ну, Ксюш, я правда переборщила. Прости, пожалуйста. Ладно. Пострадавшая осторожно взглянула на меня. Кстати, раз уж он здесь, может, стоит спросить, что? Лицо хулиганки тут же покраснело. Я не, ты в своем уме, леди? Уж простите, но со временем туго. Если вы хотели у меня о чем-то спросить, давайте быстрее, — строго произнес я. Анечка хочет поинтересоваться, — уверенно ответила блондинка. Вернее, мы обе хотели бы узнать ваше мнение. Если бы мы позвали вас на бал, то кого бы вы выбрали? Вот это поворот. Не думал, что на меня здесь кто-то посмотрит после инцидента с Можайской. Я сделал вид, что веду активную мозговую деятельность. Девчат, спешу вас немного разочаровать, но я бы выбрал только свою девушку. Я ярый противник полигамии в любых ее проявлениях. После этих слов Жуля странно захихикала. Это еще что мелкая смеет сомневаться в моих жизненных принципах? Вот как, понятно. Грустно улыбнувшись, ответила блондинка. Но, все равно, спасибо за честный ответ. Ни за что. А вам, дорогие красавицы, я бы порекомендовал вести себя более сдержанно и ни при каких обстоятельствах не драться из-за мальчиков. Особенно, если этот самый мальчик даже не в курсе о ваших симпатиях. Возможно, игра не стоит свеч, — с улыбкой произнес я. Тоже верно, — согласилась хвостатая, и, вытащив из кармана небольшую бумажонку, протянула мне. Вот, возьмите, пожалуйста. Вижу, вы действительно хороший человек. Возможно, вам будет интересно. Бумажонка оказалась чем-то вроде ознакомительной брошюры местного сообщества защитников животных. Правое дело, — одобрительно кивнул я. Но, к великому сожалению, со временем большой напряг, так что вряд ли получится. Всего доброго. Откланившись, мы направились дальше. В твоем голосе прозвучали нотки сомнения. Неужели не любишь животных? — удивилась Рудольф. Как же, я обожаю зверей. Помню, когда Толик привел козу для жертвоприношения, я был в бешенстве. Бешка до сих пор живет в имении Демидовых, и Регинка лично следит, чтобы моей жертве было хорошо, — ответил я. И буду честен во многом, именно твоя способность превращаться в пушистика помогла мне влюбиться в этот странный мир. Ну, — кивнула лиса. А что не так с защитниками животных? Я раньше сам всячески поддерживал подобные движения, пока мой друг Ангоер Терни не рассказал мне о некоторых важных фактах. По образованию и бывшей профессии он был биологом. Написал приличное количество энциклопедий про флору и фауну различных населенных миров. Так вот, Ангоир рассказывал, что люди частенько приписывают животным человеческие черты характера. Да, что уж там, я сам нередко подлавливал себя на этом. Да, только вот, это фатальное заблуждение. Даже у домашних животных все совсем иначе. Это факт, согласилась Рудольф. У моей подопечной была подруга, которая собак любила, больше, чем людей. Это так странно, ее можно понять, усмехнулся я. Иногда, люди те еще мрази, но суть не в этом. Мне искренне жаль миллиарды мышек и крыс, которые становятся жертвами экспериментов в лабораториях. Мне искренне жаль вообще всех зверюшек, которые отдают свои жизни во имя науки. Но, современный человек, почему-то, не задумывается о том, откуда берутся целебные сыворотки, препараты, магические конструкты и прочие необходимые медицинские атрибуты. Грустный факт, что все целительское ремесло буквально возвращено на крови. Это была необходимая цена, о которой многие даже не догадываются. И это тоже факт, вздохнула волчица. Ох, сколько на моем веку полегло мышей от рук алхимиков. Ужас. Но зато они готовили лекарства, а потом спасали миллионы животных и людей. Ага. А, еще Ангоир рассказывал про инцидент в одном из миров. Там отбитый на всю голову бог терроризировал несколько планет, ставя жуткие эксперименты на разумных гуманоидах. Это явление получило название «Ишкарский геноцид», но именно благодаря тем экспериментам местный бог изобрел огромное количество лекарственных препаратов и функционирующих имплантов, которые спасли миллиарды жизней по всей мультивселенной. Звучит жутко, но, блин, Рудольф с неодобрением покачала головой. Оправдываю ли я действия того бога? Нет, я считаю это ужасным. Можно ли было создать все это другим путем? Скорее всего. Но что сделано, то сделано. Сильные мира сего привыкли всегда извлекать выгоду. Даже из самой лютой жести, которая только могла происходить. В конечном итоге, условия, при которых были созданы все эти лекарственные препараты и импланты, надежно скрыли от 99,9% жителей мультивселенной. Преступника жестоко наказали. Всем пострадавшим выплатили щедрые компенсации. В историческом архиве все красочно расписали, сделав основной упор на безграничную жестокость. А, большего никому и не надо. Думаешь, здесь не так? Хмыкнула Жуля. Моего отца хотели выпотрошить. Какой-то долбанутый на всю голову алхимик сказал, что кровь дракона дает бессмертие. Этим идиотам было невдомек, что у драконов нет крови. Но зато, пока они пытались поймать моего отца, изобрели кучу различных настоев и снадобий. Не знаю, насчет людей, но мы с отцом тогда не пострадали. Ну, разве, что морально, жуть, поежилась Рудольф. Но, только, я так и не поняла, почему хозяин не любит сообщество защиты животных. Ну, на то есть конкретная причина. Конечно, выбор каждого, жить в своем выдуманном мирке и стоять с транспарантом на митинге, или же смириться с тем фактом, что иногда жертвы необходимы. Лично я занял нейтральное положение. Я против того, чтобы из зверей делали шубы, но прекрасно понимаю, какую жертву приносят условные мышки в лабораториях. Повторюсь, принимать это или нет, выбор каждого. Проблема в том, что сопротивление ничего особо не изменит. А если бы изменило, то только к худшему. Порой условные, но рациональные тираны, убийцы и живодеры приносят обществу гораздо больше пользы, чем добренькие баруны за справедливость. Но до этого осознания нужно дорасти. Вот, как, удивилась лиса, никогда не задумывалась об этом с такой прагматичной точки зрения. Говорю же, до этого осознания нужно дорасти. Поднявшись на свой этаж, я схватил Жульину за миниатюрный драконий хвостик и притянул к себе. Дорогуша, кажется, нам пора серьезно поговорить, урошеньки. Хозяин наконец-то заценил мою женственную сторону. Обрадовалась дракошка. Нет, я не об этом. Облом, разочарованно вздохнула она. Почему ты захихикала, когда я сказал про полигамию? Ну, просто, ты спишь в окружении богинь. На свидание ходишь с одной, а на бал пригласил другую. Смущенно отведя взгляд, призналась Жуля. Если бы это увидела Настя, нам всем поотрывали бы башки. Ты это понимаешь? Понимаю, но из твоих уст это звучало так забавно. Забавно, значит, хорошо. Я схватил дракошку за милые щечки. С этого дня, со мной могут спать только те, кто умеет превращаться в обычных животных. И не волнует. Эй, я-то здесь при чем? Возмутилась волчица. За компанию. Не раз ловил тебя за неприличным поведением во сне. Я не виновата, что у меня случаются обострения сексомнии», – запротестовала Лина. «У башков такого не может быть, не лей мне в уши», – строго ответил я и зашел в тамбур. «Пускай ящерица спит отдельно, это она тут главная косячница, а твоя кровать – мое законное место», – продолжала возмущаться великая защитница Рима. «Угу, еще на всю общагу кричи, чтобы инспектора услышали, живо в комнату». «Есть, богини шустро скрылись за дверью. Конечно, девчата у меня самые лучшие, но даже их иногда нужно одергивать и воспитывать, чтобы сильно не расслаблялись. Авось, хоть чуть-чуть подумают о своем поведении». Постучавшись в дверь, я отошел на пару шагов назад. Впереди ждал серьезный разговор. Во-первых, Толику надо объяснить, что его реактивные двигатели нужны в другом русле, и самолеты пока придется отложить на неопределенный срок. Во-вторых, показать брату, как работает искра. Трудность была не в функционале и сложном управлении, а, скорее, в восприятии. Все же, парню предстоит тяжелая встреча с дедом. «О, привет!» Из-за двери выглянул растрепанный Толик. «Виделись, разговор есть. Вот, как? Ладно, проходи». Парень жестом пригласил меня в комнату. Сперва, я не заметил ничего подозрительного. Куча листочков со схемами на стенах, крысиный отряд, что спал на батарее. Творческий хаос, творившийся за рабочим столом, тут уж ничего говорить не буду, ибо сам грешен. В общем, подвох подкрался оттуда, откуда его совсем не ждали. «Толик, что это?» Я указал на подушку-обнимашку в человеческий рост с довольно горячей фотографией Джессики, дикой принцессы Австрии, неистово влюбленной в моего старшего брата, Дакимакура. Смущенно покраснев, ответил парень: «Это понятно, но что она тут делает?» «Так, Джесс прислала, отказываться неудобно, она же принцесса, все-таки». «Вот я и подумал, зачем добру пропадать?» Казалось, что еще немного и Толик вспотеет. «Мне-то без разницы, ты еще совсем молод и волен выбирать своих потенциальных спутниц жизни. Просто, как бы за это добро тебя опять не избили, не переживай, у нас с девчонками перемирие». Толик показал большой палец. «Любое перемирие может резко перерасти в войну, если противоположная сторона узнает о предательской подушке у тебя на кровати. Но, да, ладно, это уже не мое дело». Я сел на табурет и повернулся к брату. «Долго занудствовать не буду. Скажу прямо, мы все в большой заднице. А во, я даже боюсь предположить, что же там случилось. А не надо ничего предполагать. Сегодня мы с отрядом напоролись на очень опасное существо из другого мира. Чертов Магнус, инопланетяне». Толик с надеждой взглянул на меня. «Да, если тебе от этого будет легче». «Есть». Парень победоносно поднял кулак вверх. «Я знал, что рано или поздно это произойдет. Ты живешь рядом с Люцифером. Разве этого недостаточно? Ты не понимаешь. Это совсем другое». Отмахнулся парень. «Ты из иного измерения, как и все духи. А тут существо, которое попало к нам именно с другой планеты. Ладно, считай, как хочешь. Проблема в том, что Магнус может в любой момент устроить выброс огромного количества энергии. Этот выброс уничтожит нашу планету». Хе-хе-хе-хе. Толик дурашливо улыбнулся, но его улыбка быстро сошла на нет. «Погоди, то есть, как это, уничтожит нашу планету, ты не шутишь?» «Не шучу. Настя пока контролирует его, но это лишь пока. Никто не знает, когда Магнус взорвется». «Господи!» Парень с ужасом схватился за голову. «Почему ты вообще пришел именно ко мне? Я лишь решаю проблемы, а ты у нас великий инженер». «Великий инженер, говоришь, и что же нам теперь делать?» «Выкручиваться. Вроде, у инопланетянина есть свой корабль, на котором он сюда долетел, но в каком состоянии, пока никто не знает. Наша задача – создать аналог, который сможет унести Магнуса на безопасное расстояние от Земли». «Космический корабль?» Толик явно был в шоке. «Погоди, но по логике вещей, мы должны сперва создать самолет. Космический корабль – это следующая ступень развития. Выходит, нам надо перескочить через самолет и сразу же приступить к кораблю?» «Все верно, но это нереально. Уйдут десятилетия, прежде чем мы сможем хоть немного продвинуться». «Володь, уж не знаю, в курсе ли ты, но космос – это самая настоящая математическая жесть. Сотни различных моментов, которые могут повлиять на гипотетический полет корабля. 100 000 вопросов, которые нужно решить, прежде чем корабль пройдет первые испытания. И главное, если заряженные частицы поднимаются из недр Земли, то на какой высоте они перестанут действовать. Мы не знаем, можно ли отправить духов. Мы не знаем, можно ли отправить людей. Володя, мы ничегошеньки не знаем. Знаем только, что есть боевая межконтинентальная ракета, которая поднимается очень высоко, а затем стремительно обрушивается на свою цель. Все. А что, если я скажу тебе, что у нас есть поддержка огромного количества ученых со второй половины 20 века? Как это? Удивился Толик. «Пойдем со мной, я тебе все покажу», — ответил я. «Но, пообещай, что не будешь падать в обморок, ибо то, что ты увидишь, может ввергнуть в шок». «Постараюсь», — неуверенно ответил брат, — «но обещать не могу». Мы вышли в тамбур, и я медленно открыл дверь в свою комнату. «Не знаю, простишь ли ты мне это, но твой дед оставил в наследство одну очень интересную штуку. Я долгое время проверял, безопасно ли это для тебя, и я посмотрел далеко не все. Однако, времени у нас больше нет, тебе придется научиться работать с искрой». «Искрой? Слабо понимаю, о чем идет речь». Я выгнал волчицу из ванны, а затем подвел парня к старому телевизору. «Искра? Проект твоего деда, который смог объединить в себе оттиски разума большинства великих ученых второй половины 20 века». Я похлопал ладонью по старенькой пластиковой поверхности. «А, сейчас, слушай внимательно, расскажу тебе правила пользования. И, главное, постарайся не напрудить в штаны от увиденного». «Хорошо», парень присел на краешек ванной. «Рассказывай». В общем, я постарался максимально подробно объяснить суть всего происходящего. Рассказал про то, что именно благодаря искре смог разработать свой первый легковой макаль, а еще сообщил, что данный аппарат поможет не только с созданием космического корабля, но и с реактивным самолетом. Что удивительно, Толик даже не обиделся на меня, хотя, есть подозрение, что он просто не понимал, какую силу я от него скрывал. Возможно, если попытаться объяснить брату про систему Сигма, которая отслеживает деятельность ПА, то он бы осознал, насколько искра опасна. Но в то же время, я сильно сомневаюсь, что Толик опознается системой, как ПА. С обычными людьми Бастион не работал. По крайней мере, при мне такого точно никогда не было. «Ты хоть что-нибудь понял?» — поинтересовался я, глядя на растерявшегося брата. «Думаю», — ответил он. «Привидения, они понимают, кто я. Учитывая, что дед делал это исключительно для тебя, любой обратившийся к нему человек автоматически станет тобой. И старайся задавать вопросы аккуратно. Он сильно тормозит, когда речь идет о левых вещах». «Левых — это каких?» «То, что не относится к технологиям». «Ладно, думаю, что готов», — тяжко вздохнув, произнес Толик, и, поднявшись с краешка ванны, встал, словно ковбой перед поединком. «Нажмешь на зеленую кнопку, а дальше все, как мы говорили. Я буду за дверью. Сперва представь ему меня, скажи, что я твой коллега, и потом уже только зови. Я должен буду зарегистрироваться как новый пользователь, чтобы дед не видел во мне тебя». «Ты уже регистрировал кого-то?» «Увы», — честно признался я. «В общем, не тормозим, делаем все по плану. А мне надо еще придумать, куда поставить искру, чтобы мы оба могли с ней работать». «Ладно», — парень осторожно подкрался к телевизору. Выйдя из ванной, я вновь обнаружил, как богини разбегаются по комнате. Там не было никакой секретной информации, могли бы просто заглянуть. «Ага, ты и так постоянно ругаешься», — отозвалась Жуя с подоконника. «На то были причины». Я прислонился ухом к двери. Вроде, испуганных криков пока не слышно. Толик, в основном, молчал, лишь изредка вкидывая неуверенные фразы. «Даже немного жаль, что я не видел своими глазами столь эпичную картину воссоединения деда и внука. Может, хоть сейчас мечта Павла о нормальном общении с Толиком осуществится, очень жестким, искалеченным, но на данный момент единственным возможным способом». «Володь», — неуверенно позвал Толик. Открыв дверь, я осторожно заглянул в ванную комнату. Проекция Павла, как и всегда, с доброжелательным выражением лица стояла возле стены с моими схемами, а парень выглядел немного озадаченным. В общем-то, все прошло даже лучше, чем я предполагал. «Регистрация ассистента», — произнес Павел. «Желаешь ограничить права ассистента?» «Нет», — ответил Толик. «Ассистент Владимир должен иметь полный доступ к информации. Скажите что-нибудь для анализа голоса». Проекция повернулась ко мне. «Ничто не истина, все дозволено», — ответил я. «Анализ голоса завершен. Ассистент Владимир добавлен», — заключил Павел. «Желаете вернуться к последнему проекту?» «Нет», — тут же выпалил Толик и замахал руками. Нам нужно создать новый, Володь, как ему сказать, сейчас он работает, как поисковая консоль в огромном архиве данных, поэтому, сделай запрос «космический корабль», хорошо, дед, а давай глянем, что у нас есть по космическим кораблям, категория «космические корабли», Павел тут же выдал огромное количество иконок в виде папок, с чего начнем, с двигателя, Толик тут же схватил несколько папок, и довольно по-хозяйски их раскрыл. Хех, говорят, молодежь быстро втягивается в новые технологии, но не думал, что это будет настолько быстро, усмехнулся я. Так, ты же мне все рассказал. Парень быстро раскрыл несколько окон, а затем вытащил из кармана записную книжку. Мне нужно добавить все данные о своем собственном проекте. Возможно, это нам поможет. И, да, если есть возможность позвать Анубиса, то сейчас, самое время, не вопрос. К великому сожалению Лины, Анна и Толик плотно засели в моей ванной комнате. У меня пока не было мыслей, куда поставить проектор, поэтому некоторое время придется тусоваться здесь. Люто неудобно, но что поделать, куда попало искру не поставишь, только если в домике нашей охраны, ибо там жили самые доверенные ратники нашей семьи. За 2 часа все свободные стены и полы были заклеены листками А4 со сложными формулами. Толик и Ан сейчас напоминали типичных ученых из фантастических фильмов, которые с заумным видом перебрасывались непонятной терминологией, и затем с вдохновленными физиономиями считали, считали, а потом снова считали. А ведь потом еще надо будет их состыковать с Настей. Выйдя из ванной комнаты, я внимательно посмотрел на вторую кровать. Она выглядела так, словно едва приехала из магазина, а вот моя уже успела превратиться в формат повидавшей виды. Мрадство, я огляделся, и схватив Лину, бросил ее на новую кровать, словно баскетбольный мячик. Что началось, недовольно фыркнула волчица. «Прыгай», — строго ответил я. «В смысле, а, ничего, что за стенкой мой старший брат и твой старший брат тоже», смущенно помахивая рогаликом, поинтересовалась Лина. «В этом нет никакого эротического подтекста. Скоро сюда придет Настя, и если она увидит свеженькую кровать, это будет полнейший северный зверек». Я почему-то сразу вспомнил начальника местных инспекторов. «Жуля, ты тоже присоединяйся. Кровать должна выглядеть так, словно духи всегда на ней спят. Рудольф и Уся, давайте за дело тоже. Обшерстите там все полностью». «Обшерстить, мурмя, это мы любим». Обрадовалась кошка и в 2 прыжка оказалась на кровати. «Отлично. Иногда принимайте человеческий облик, чтобы увеличить вес». Я присел за стол и с умным видом раскрыл справочник духов 1-го ранга. «Скоро проверочные тесты. Надо бы повторить некоторую информацию». Девчатам уничтожение новой кровати сперва показалось скучным занятием, но затем они постепенно вошли во вкус. Бесились, хихикали, дрались подушками. Особенно это смотрелось эффектно, когда все 4 принимали человеческий облик. Правда, в один из таких моментов выглянул Толик. Увидев, как 4 хвостатые ушастые девушки весело бесятся на кровати, он зажмурился, подавил скупую мужскую слезу и поднял кулак на уровень живота. Это удар ниже пояса. «Что случилось, брат?» — поинтересовался я. «Моей зависти нет предела», — воскликнул он. «Я тоже хочу, чтобы у меня в комнате бесились кошка жены. Кошка здесь только одна, у тебя есть крысы». «Это не то», — возмутился Толик и обратился к потолку. «Когда я создам космический корабль, все кошка жены вселенной будут принадлежать мне». «Похвально, похвально», — одобрительно кивнул я. «Хорошо, что Толик не знает про балаган. Вот там местные жители очень подходят под описание кошка-жена. А если учесть, что все балаганы подвержены эпидемии страшного вируса, который убивает 99% всего мужского населения планеты, условные самцы там крайне востребованы. Толик бы не прожил на балагане и нескольких часов, был бы убит в разборке местного контингента. Одинокие девушки очень опасны». «А ты чего хотел-то?» — поинтересовался я. «Ой, точно, я хотел попросить немного кофе. Голова кипит, и хочется немного взбодриться». «Не вопрос, Рудольф, ай да, в столовую за графином». Я захлопнул справочник и взял учебник высших конструктов. «Молоко, сахар, сливки», — уточнила Лиса. «А, давайте и с тем, и с другим, если можно», — скромно ответил парень. «Сделаем», — с улыбкой ответила Рут и поспешно вышла из комнаты. «Как продвигается процесс?» — спросил я. «Довольно, таки быстро. Сейчас плотно занимаемся двигателем. Но как бы мы ни считали, нам в любом случае нужны деньги. Очень много денег. И вот, думаю, говорить ли отцу о нашей задумке?» Конечно, говорить, но не сейчас, сперва нужно все рассчитать и подготовить сам проект. И, к тому же, я не думаю, что рассказывать про Магнуса – хорошая идея. Так что, нам предстоит придумать правдоподобную легенду, из-за чего весь сыр-бор. Сложно, вздохнул парень. Анубис сказал, что там лютая жесть была, свидетелей много, и если бы не охранка, то было бы очень много вопросов. Честно, мы не были готовы к подобной встрече. Ладно, что-нибудь придумаем. С этими словами Толик скрылся в ванной. А, это точно наш очкарик, Мурмя, лежа вниз головой на второй кровати, поинтересовалась Устинья. По нему незаметно, усмехнулся я, слишком серьезный, задумчиво ответила кошка. Умеет, когда надо. Так, ну а вы, срочно приведите себя в порядок, чтобы ни намека на разврат, когда придет Настя. Мы, самые целомудренные барышни. Ой, да чего хитро произнесла Лина. Ох, получишь по мохнатой заднице. Недовольно ответил я, и услышал вибрацию телефона на тумбочке. Помяни черта, тихо прошептала Жуля, за что тут же получила снаряд из брошенного тапка. Однако это была далеко не Шанга. Меня вызывал Валек. Что там? Тут же ответил я. Ваше благородие, радар засек неопознанный летающий объект в 3 километрах от парка. Маленький, на воздушный шар или аэростат не похожи. Насчет птичьих башков, тоже сомневаюсь. Парк готов к защите, полная мобилизация, ваше благородие. Понял, держите меня в курсе. Сейчас подъеду, я спрятал мобильник и взглянул на богинь. Готовность через 1 минуту. Есть, хором ответили девчата. Ну, конечно, зачем ради ну долго готовиться, если можно просто напасть на парк в момент закрытия, да еще и, когда мы поймали личинку миротворца. Меня сложно вывести из себя, но лично сейчас я очень хотел выжечь все наниты призрака. Огромная передвижная база бастиона Хаулдраган медленно проплыла рядом с местной карликовой желтой звездой, Платерион, которая согревала небольшую систему из 2 экзопланет и 3 газовых гигантов. Центурион Лат Промул, совсем недавно получивший повышение и новый биокарп, устало восседал в своем новом широком кресле и смотрел на звездную карту. «Надоело», — едва слышно прошептал он, облокотившись на столешницу. «Раньше было лучше. Вы что-то хотели, Центурион?» Рядом с креслом возникла проекция местного искусственного интеллекта по имени Хелу. «Нет», — сухо ответил Лат. «Просто, все думаю о своем назначении. Не рановато ли? Сомнение приводит к слабости. Слабость приводит к ошибкам, которых в нашей работе допускать нельзя, Центурион», — холодно произнесла проекция. «Могу я зафиксировать вашу жалобу и отправить в штаб?» «Нет, не стоит», — нахмурившись, ответил офицер и недовольно взглянул на карты. «Просто еще не отошел от смены биокарпа. Возможно, причина крылась именно в этом. Трейсеры переселялись в новые тела, подключаясь к нервной системе практически с нуля. Скачки гормонального фона и еще куча различных моментов делали первые 2 недели в свежем биокарпе просто невыносимыми. Ощущение, будто вырвали сердце, а все нутро заполонили маленькие плотоядные жучки, которые медленно пожирали органы. Но нужно собраться. Центурион – крайне ответственная должность. Именно они напрямую взаимодействуют с Сигмой и направляют стирателей. Могу я еще чем-нибудь вам помочь? Поинтересовался Хелу. «Благодарю, но не стоит. Хорошего времени суток, Центурион», — ответил Искин и был таков. Лад с облегчением выдохнул. И без того напряженная неделя, а тут еще этот умник со своими доложить-недоложить внезапно появляется над душой. Надо бы сказать трибуну, чтобы сократил своеволие у местной системы. Искин должен быть помощником, а не помехой, которая подлавливает тебя в самый неловкий момент. Опцион 2-го порядка Баркли Арсон желает аудиенции, холодно произнес Хелл и вывел на экран рослого громилу, что стоял прямо за дверью. «Впустить», — строго приказал Лад. «Чего это вдруг опцион пожаловал?» «Да, еще и из чужой группы». «Никак, опять проблемы с выпускниками Академии». Центурион промыл. Баркли зашел в кабинет и снял шляпу. «Несказанно рад нашей встрече». «Взаимно», — солгал Лад и нахмурился еще больше. «Говори, зачем пришел? Рабочий день заканчивается через 12 минут. Мне нужен совет». Опцион подошел к столу и положил небольшой металлический кубик, местный хранитель информации. «Вы же подчиняетесь Центуриону Эллу Антонию. Разве не так?» — уточнил Лад. «Все так», — Центурион промыл. «Но мне ни к кому больше обратиться с этим вопросом. Понимаете, меня пожирают сомнения», — признался здоровяк и активировал хранитель информации. Перед Центурионом тут же всплыло окошко с данными. С верхнего правого угла на Лата смотрел совсем юный мальчишка в очках. Крайне нелепая фотография. Сигма особо не церемонится, когда подключается к чужим информационным паутинам. И, что? Недовольно отреагировал Центурион. Относительно, взрослый мальчишка. Вон, скоро 18 человеческих лет. Неужели у тебя настолько кишка тонка? Нет, дело не в этом. Арсон приблизил часть с происхождением цели. Видите, это человек. Человек, Лат не поверил своим глазам и еще раз внимательно изучил окошко с информацией. Ничего не понимаю. Хелу, запусти сигма-проектор. Выполняю. Недовольно ответил Искин и, свернув звездную карту, раскрыл консоль проектора. Сигма, предоставить мне информацию по объекту номер 4, 8, 15, 16, 23, 42, дробь лямбда. Спустя мгновение, консоль показала все то же самое. Погоди, а в темной зоне, да еще и в квадрате 336. Разве база Ашур сейчас не там? Напряженно спросил Центурион. Они забрали себе Кхалаканса. Не лучше ли отправить на задание этого дикого пса? Мы связывались с Ашуром буквально 20 минут назад. Они лишь посмеялись над нами, а затем послали далеко и надолго, обозвав шутниками. Я посоветовался с Центурионом Антонием, но он сказал, раз надо, значит полетим. На Пиктиме все равно больше не осталось дел. Поэтому я и пришел посоветоваться с вами. Сигма разве может выдать кого-то, кроме ПА? Разве ее алгоритмы не заточены искать нарушителей естественного хода развития человечества? Вернее, разве человек, чисто гипотетически, может нарушить естественный ход? Понятия не имею, но мы точно с таким никогда не сталкивались. И, честно, я думаю, что нам нужно посоветоваться с трибуном. Вздохнул Лат и, взяв металлический кубик, направился к выходу из кабинета. Просто, при каких обстоятельствах, чисто гипотетически, человек сможет нарушить условный канон. ХММ, задумчиво протянул здоровяк, пройдя вслед за Центурионом. А, может быть такое, что ПА передал свои технологии обычному человеку. В любом случае, Сигма ищет все возможные варианты. Она работает с теорией вероятности, ищет взаимосвязь с ПА и условным каноном. Людей в ее формуле просто нет, ничего не понятно. А Сигма хоть раз ошибалась? При мне, ни разу, честно признался Центурион. Поднявшись на самый высокий ярус, Лат и Арсон подошли к триариям, что охраняли вход в кабинет трибуна Малика. Центурион Лат Промул и опцион второго порядка Баркли Арсон желают аудиенции, строго произнес Лат. Триарии услужливо распахнули двери и жестом пригласили внутрь. Ох, под конец рабочего дня, вы серьезно? Скорчив недовольную физиономию, произнес пухлый трибун, и сдув пылинки с золотой аквилы, украшающей мощный стол, сел обратно в кресло. Надеюсь, причина достойная, более, чем, трибун Малек, ответил Лат, и, подойдя к столу, положил металлический кубик. С каких это пор бастион убивает человеческих детей? Тише, тише. Пухляк недовольно нахмурился и активировал рабочий стол. Соблюдайте субординацию, Центурион. При всем уважении к вашим, вне всяких сомнений, великим подвигам, вы должны соблюдать правила и порядок, особенно, когда речь идет о взаимодействии с командующим составом. Прошу меня простить, трибун Малек, но ситуация очень странная. Без вас нам ее не разрешить. Ладно, что тут у нас? Трибун раскрыл окно с данными. ХММ, и, что именно вас смутило? Это, не ПА. Да, действительно, не ПА. Задумчиво ответил пухляк. Сигма, открой доступ к логам по объекту номер 4, 8, 15, 16, 23, 42, дробь лямбда. Раскрывшееся окно консоли тут же заполнилось кучей данных. Центурион внимательно осмотрел все имеющиеся записи в логе и с ужасом отошел назад. Разве такое возможно? То, что некто передал особо опасные технологии гениальному человеческому ребенку. Почему нет? Вздохнул Малек и откинулся на спинку кресла. И, какие вопросы? С каких это пор мы работаем в темной зоне? Там не распространяются законы бастиона, возразил Лат. Это все из-за базы Ашур. Они накидали в пределах пограничья маяков и ковчегов. Теперь зона пограничья сдвинулась, и Сигма считывает все ближайшие звездные системы в темной зоне, ответил трибун. И, что, мы вот так запросто убьем простого человека, удивился Арсон. Вы сами видели лог, если мы не остановим этого. Трибун еще раз взглянул на окошко с данными. Анатолия Демидова, Тотеру ждет глобальный технический скачок, а это может привести к самым неожиданным последствиям. К тому же, на этой Тере стоит метка ядра. Значит, там уже побывали миротворцы, нелегалы, хмыкнул Лад. И тем не менее, это не по нашим правилам. Сенат создал бастион, чтобы уничтожать ТПА, а не людей. ТПА, между делом, с биологической точки зрения, тоже люди. И, что, злобно прорычал трибун, Центурион, я понимаю, в каком состоянии ваш гормональный фон, но хотя бы постарайтесь взять себя в руки. Если Сигма считает, что этот мальчишка, связан с технологиями ППА и представляет для Терры потенциальную угрозу, значит нам нужно просто выполнить свою работу. 1 против 7,5 миллиардов. Вы вообще, в своем уме, чтобы еще сомневаться, Лад, при всем уважении, поспите, возьмите пару дней выходных, но, чтобы я больше не видел вас в состоянии половой тряпки. Вам понятно? Так точно, трибун малек, холодно ответил Лад. Вот и славно, я передам рулевым, чтобы поворачивали к квадрату 336, строго произнес Пухляк, а вам, немедленно подготовиться к выполнению задания, будет сделано, трибун малек, хором ответили Арсон и Лад, а затем вышли из кабинета. Безумие, выдохнул Центурион, приказ, есть приказ, пожав плечами, произнес здоровяк, но ситуация реально очень странная, и, лучше б ты мне про нее не говорил, глава 6. Порой, в моральной поддержке нуждались даже одни из самых сильных существ в мультивселенной. К примеру, миротворцы. Вернее, один миротворец в лице Шанга, которая мечтала обрести покой рядом с тем, кого искренне любила всей своей бесконечной душой. Но события вновь накрыли снежной лавиной. Конечно, то, что Кейн действительно мертв, очень хорошо. У Шанга даже на долю секунды проскочило призрачное ощущение облегчения. Дело в том, что никто из нынешнего окружения космической богини не знал Кейна лично, и даже Конса наверняка не совсем понимал, с чем бы им пришлось столкнуться. Но и мелочь пузатая, которая вдруг оказалась детем миротворца, тоже вызывала мало приятных эмоций. С отпрысками высших всегда было очень много проблем, их нестабильность – большой риск. Ведь если такой ребенок инициирует себя без необходимого оборудования, то планета, на которой он находится, – превратиться в пыль. Мало приятного, но такова уж жестокая правда. Однако, Шанга тоже не лыком шитой приберегла неплохой козырь для таких ситуаций. Дело в том, что пару тысяч лет назад, одна прекрасная девушка и по совместительству, миротворец первого порядка, научила Лайлабе применять внушение. По сути, одна из самых простейших псионических практик. Она заключалась в полном контроле чувств и эмоций любого разумного существа. А пока Магнус маленький и глупый, его разум ничто не защищает. Поэтому, в планах Шанга было слегка промыть мальчонке мозги. Но это только в случае, если сопляк откажется сотрудничать.